Сила имени. Возвращение Дауда. Нож, который убьет Бога. События второго романа разворачиваются во время переворота Далилы. Дауд узнал о смерти Жукова, пока искал двудольный нож, которым можно убить чужого. Он надеялся уничтожить Бога и покончить с мучительными кошмарами. Пока в столице шли жестокие битвы, он выяснил, что оружие теперь находится в рыбацком городке Портерфелл. За каждым шагом Дауда следило множество еще незамеченных им самим глаз. Бригмарские ведьмы и чета Девлин, наемники на службе Вимана, партнера Эмили. Все они преследовали одну цель — поймать убийцу Джессамины. В Портерфелле Дауд едва спасся благодаря людям Максимилиана Норкросса, богатого аристократа и величайшего коллекционера империи. В замке он обустроил настоящий частный музей, посвященный оккультизму, и двудольный нож тоже стал частью его коллекции. Однако мастера-ассасина поймали. Аристократ увидел на Дауде метку чужого через магический монокль и пожелал сделать его главным экспонатом своей подпольной коллекции людей. Если бы не нападение банды безглазых, сбежать Дауду не удалось бы. Серконские фанатики отчаянно старались установить контакт с чужим. Они увезли нож на Карнаку и исчезли. Дауд тайком пробрался на тивийское китобойное судно. Супруги Девлин, пара наемников, рассказали ему, что спрятали нож в тайнике в квартале Авента. Ассасин уже почти попал в их западню, как вдруг в луче света перед ним появилась Билли Лерк, его бывшая помощница. Она спасла босса из ловушки, одолжив ему двудольный нож из будущего. Но пока Дауд пользовался зачарованным оружием, его здоровье стремительно ухудшалось. Обреченный на скорую смерть, он быстро попал в лапы ведьм, и те передали его безглазым. В конце фанатики пленили его в бывшей общественной бане, переоборудованной под бойцовский клуб. Death of the Outsider. История Билли. Слова, которые шепчут нам вслед, всегда запоминаются лучше, чем имена, размышляла Меган Фостер в одиночестве на борту падшего дома. Ее мысли занимали не отрубленная рука и не выколотый глаз. Изменив ход событий в особняке Стилтона, Эмили вернула их на место, и Меган уже и не помнила, как получила увечья. Она думала не о чести или власти. Имя — вот что она потеряла. Имя Билли Лерк, преданное забвению в день, когда она предала Дауда. Теперь, когда Эмили снова сидела на троне, а Билли во всем призналась юной императрице, капитан падшего дома, похоже, больше не способна была бесконечно прощаться с Даудом. Она отправилась на поиски бывшего наставника. По его следам, она добралась до подпольного боксерского клуба на Карнаке, который раньше был банным комплексом. Клуб принадлежал безглазым. Мастера-ассасина держали в бассейне, заглушив способности. С виду Дауд как будто постарел. Но как только бывшая помощница сняла с него оковы, к ассасину вернулась былая прыть. Он рассказал, что долго размышлял над своим прошлым и решил, что истинным виновником всех преступлений китобоев и ведьм был никто иной, как чужой, тот, кто намеренно даровал им свою силу. Дауд вознамерился убить Бога, чтобы очистить мир от его влияния, но в этом деле ему нужна была помощь Билли. «У безглазых больше тайн, чем ты думаешь, Дауд». Планы чужого неисповедимы, понять их нелегко. Зачем он в ту же ночь пришел в каюту к Билли и вновь лишил ее глаза и руки, а после заполнил раны древнейшими могущественными реликвиями бездны. Силы, которые девушка черпала из каменной руки и красного глаза, отличались от способностей, которыми когда-то делился с ней Дауд. Наставник говорил, что его силы и, наверное, силы других носителей знака стали постепенно угасать после того, как Далила изменила бездну ради побега. Если сверхспособности, которые давал чужой, исчезнут, только Билли сможет его убить. Время поджимало. Чтобы убить бога, нужно было найти двудольный нож. Выкрав оружие у коллекционера Максимилиана Норкросса, безглазые спрятали его в хорошо охраняемом хранилище банка Майклс в самом сердце квартала Кирия. Владелица банка Долорес Майклс была также одной из их предводителей. Двое других, отчаявшийся оперный певец и городской администратор Карнаки, хранили по одному уникальному ключу, которыми открывался заветный сейф. Билли выкрала ключи и тем же вечером проникла в банк. Она уклонялась от часовых солдат и других элементов системы безопасности, пока не добралась до офиса главы банка, откуда открыла доступ в хранилище. В тайнике она нашла сообщение на имя Долорес Майклс, где говорилось о краже некой серебрографии с информацией о секретном проходе в бездну. Перед тем, как Билли покинула банк, к ней явился чужой. Время бесконечно повторяется. 4000 лет назад этот нож отрезал мое имя, забытое навсегда. Ты знаешь, что такое потерять свое имя и жить под другим. То, что у нас отнято, меняет нас. Я видела людей, которых извратила твоя ядовитая магия. Ты знаешь, чего я хочу. Я приду за тобой. Я знаю больше, чем другие. Я знаю, что вокруг тебя время утекает само в себя. Ты почувствовала это, и теперь ищешь места, где мир повредила бездна. Я знаю, что Дауд умер на корабле, где ты его оставила, и что ты возьмешь этот нож, чтобы сразиться со мной в черном сердце мира. Чужой и Билли Лерк. Вернувшись на падший дом, Билли узнала, что Чужой не солгал. Отныне миссия Дауда лежала только на ее плечах. Перед тем, как отправиться в королевскую кунсткамеру, она проводила в последний путь человека, когда-то подобравшего ее с улиц. Положила тело на палубу корабля и подожгла судно. Окончательное прощание с Даудом состоялось в пламени. Когда Брианне Эшвард пришел конец, кунсткамеру захватили смотрители. Они мучили оставшихся бригмарских ведьм и уничтожали все следы их еретических обрядов. Билли украла у них серебрографию и увидела, что на ней изображен пик Шиндейри, самая высокая гора Серконоса. Там, в глубинах рудника, находилось око мертвого бога, существа, которое жило в бездне до Чужого. Внушительных размеров реликвия стала местом паломничества верующих, пытающихся снискать расположение божества, а для посвященных в тайну безглазых — входом в бездну. Пройдя через него, Билли столкнулась с чудовищами, о существовании которых и не подозревала. Именно они, провидцы, когда-то создали Чужого и на протяжении уже 4000 лет бродили по бездне, пытаясь разгадать ее секреты. За столетия в чужом измерении они постепенно окаменели и превратились в особо опасных стражей ее тайн. Мальхиоди, бывший ученый, обернувшийся последователем безглазых, однажды дерзнул посягнуть на величайший запрет культа и приблизился к ритуальной твердыне. Из его дневника Билли узнала, что метка Чужого — Это имя мальчика, которого провидцы принесли в жертву, чтобы породить Бога. Оно написано на языке, на котором могут читать только мертвые. Когда Билли подошла к телу чужого, окаменевшему в самом сердце бездны, рядом внезапно появился призрак Дауда, чтобы лично увидеть последние минуты жизни черноглазого бога. Но Билли отказалась его убивать. Для нее чужой всего лишь очередная жертва, тысячелетний пленник навязанной судьбы. Согласно записям Мальхиоди, если прошептать прежнее имя чужого ему на ухо, можно вернуть тому человечность, убив все божественное в нем. Однако Дауд отказался поступать снисходительно. Он слишком много страдал из-за чужого. Они были нужны друг другу для достижения цели. Воспользоваться двудольным ножом могла только Билли, а прочитать метку мог только Дауд. Билли напомнила бывшему наставнику о милосердии, которое он проявил к ней когда-то, о чувстве вины, что терзало его после убийства Джессамины, о том, как он ценил жизнь и как она уважала его за это. В итоге Дауд решил довериться ей. Освободив чужого от оков, он также освободил себя от мук, что мешали ему обрести покой, и исчез. Впервые за 4000 лет чужой вырвался из бесконечного сна, и его глаза, наконец, открылись по-настоящему. «Я не могу исправить то, что с тобой сделали, и то, что сделали со мной. Но теперь у тебя есть шанс начать сначала, стать лучше. Я все еще сомневаюсь, но кое в чем я уверена. Чужого больше нет». И теперь мир изменится. Как именно, никто не знает. Но бездна не исчезла. Она за гранью видимого. Билли Лерк. Скрытый ужас. Мир без чужого. С момента исчезновения чужого прошел год. Бездна все больше разрывала ткань реальности. Вместе с разломами появились и жуткие кошмары, которые мучили жители империи каждую ночь. По словам ученых, сама реальность была под угрозой поглощения. Только Билли могла подчинить силы бездны, потому что ее магия не зависела от метки. Она отправилась в исходную точку всех разломов — порт города Альба на острове Морли. Там она обнаружила мост на краю бездны, уходящий в разлом. Внутри рабочие собирали камни бездны. Из такого же была сделана рука Билли. Судя по всему, эти минералы должны были пойти на топливо для новых летающих машин. Билли обнаружила, что рабочие, подвергшиеся воздействию бездны сильнее всего, постепенно превращались в каменных монстров, похожих на провидцев. Билли заметили и увезли в королевский дворец Морли. Королева Энте оказалась на удивление хорошо осведомлена о жизни Билли и даже о ее отце, которого та никогда не знала. Когда Билли пригласили составить компанию королевской чете на банкете, она, подозревая неладное, решила разведать обстановку и нашла разлом бездны в подвале Зимнего дворца. В нем она увидела тварь, своего рода тень, проплывающую через разлом, чтобы попасть в прошлое. Билли прошла за ней следом и попала на улицы Дануола в день своей первой встречи с Даудом. Тень попыталась убить мастера-ассасина, но Билли ей помешала. Она опустилась в погоню за существом. Оно попыталось убить Корва в день смерти императрицы, а после отправилась в еще более далекое прошлое. В день, когда император Олаксир лично присутствовал на свадьбе супругов Морей, он сам был тайно влюблен в невесту Веру Морей, будущую старую ветошь из Дизонард. Тень убила Веру и императора, а после попыталась убить Билли. Но ту в последнюю секунду спасла другая Билли из будущего. Спасительница рассказала, что тень — проклятый дух королевы Энте, которым управляет ее супруг. Король стал сообщником богатого предпринимателя в сфере транспорта и мечтал превратить разломы в каналы транспортной сети, которая связала бы все острова империи, паутину, в сердце которой Морли мог бы устранять соперников. Королева пыталась помешать заговору, но тот прошел через разлом внутри Зимнего дворца, добрался до святилища Чужого и превратил дух жены в существо, подчиняющееся его воле. Однако тень бездны окончательно вышла из-под контроля. Она захотела завладеть артефактами Билли, чтобы стать еще сильнее и навсегда изменить ход истории. Внезапно тень появилась во дворце. С двудольным ножом в руках она принесла в жертву святилищу короля и королеву Морли, чтобы обрести тело и отправиться в порт Альбы. На помощь Билли пришла королевская стражница Марта Коттингс, бывший офицер городской стражи Донуола, которую спасла Билли из будущего во время событий Вирмвудского обмана. Вместе они отправились к мосту компании «Левиафан». Тень попыталась поглотить все собранные камни бездны, чтобы стать сильнее, но Билли удалось поджечь их и уничтожить существо мощным взрывом. После событий на Морли ученые, похоже, смогут закрыть разломы бездны. А пока этого не произошло, Билли должна доиграть свою роль до конца и пойти по стопам будущей себя. Той, кто прошла через разломы по всей временной линии, чтобы защитить непрерывный поток истории.